433. На этом принципе иерархии явлены устремления космоса. Когда наши братья и человечество приобщаются к космическому творчеству, тогда утверждается принцип объединения. Свойство напряженного огня содержит в себе качество объединения. Присущий устремленный импульс влечет атом к завершению. При объединении с высшим разумом следует космическое слияние. Венец бытия объединяет ему принадлежащее. Высший разум объединяет им явленное. Космический магнит объединяет им собранное. Потому красота бытия торжествует.